Житие преподобного Александра Свирского, одно из самых известных на Руси, свидетельствует, что родина преподобного – деревня Мандеры на берегу реки Аять. Его родители, простые крестьяне, уже имели взрослых детей, но пожелали иметь еще одного. И долго слезно молили об этом Бога. Господь даровал им сына, родившегося 15 июня 1448 года и нареченного во святом крещении Амосом. Амос всегда был кроток, избегал игр, усердно постился. Когда он не мог уразуметь священное писание от учителя, на помощь пришла Пресвятая Богородица, которая и потом всю его жизнь была его покровительницей и назвала его однажды своим избранником. Так Амос достиг совершеннолетия. Однажды на Аять по хозяйственным нуждам пришли валаамские иноки. Один из них рассказал о своей обители и предрек Стефану и Васе, что Амос велик будет пред Богом и служитель Святой Троицы. Вскоре юноша, не желая заводить семью, вопреки желанию родителей, тайно ушел из дома. Ангел Божий указал ему путь на Валаам. Игумен Иоаким сразу же принял его в обитель, и Амос взялся за исполнение послушания. Дни проводил в трудах, ночи — в бдении и молитве. В 1474 году Амос принял постриг с именем Александр. Прошло около 3 лет, пока пришедшие в Мандеры карелы не рассказали Стефану и Васе, потерявшим было надежду найти сына, что он — валаамский монах. Стефан немедленно отправился на Валаам. Только просьба отца и наставление игумена заставили инока встретиться с прибывшим на остров родителем. И случилось чудо. Разгневанный родитель, который ехал на Валаам с намерением силой увести сына из монастыря, после разговора с ним мирно вернулся домой и вместе с супругой поступил во Введенскую обитель на реке Аять. Ныне же мы поминаем родителей преподобного Александра как преподобных Сергия и Варвару Свирских. Можно съездить и поклониться им в мощах почивающим в ныне действующем женском Введено-Аятском монастыре, который находится неподалеку от Александра Свирского монастыря. Расставшись с отцом, преподобный продолжил свои подвиги. Трудился в пекарне, носил воду, дрова, одевался в рубище и питался только хлебом с водой. Иногда, обнаженный до пояса, весь покрытый комарами и мошками, молился в лесу до утра. По валаамскому преданию он поселился на уединенном монастырском острове Святой, или на нынешнем острове Скитский. И до сего дня на острове сохранилась пещера, в которой жил преподобный Александр. Вырытая его руками могила и поставленный в память о его подвигах поклонный крест. Но, убегая мирской славы, по воле Божией и с благословения игумена, преподобный Александр оставил Валаам. Он направился на то место, которое было указано ему много лет назад в чудесном видении, когда из родных Мендер он шел на Валаам и остановился отдохнуть на берегу Рощинского озера. Он увидел световой столб и услышал предсказание, что на сем месте им будет впоследствии воздвигнута обитель иноческая. Итак, в 1484 году преподобный, ведомый ангелом, пришел в указанное ему Божьей Матерью место близ реки Свири, леса и озер исполненное и красно отовсюду.